Наруто, по порядку. Друзей у меня там вообще не было. 19 часов в сутки я не вылезал из тренировочного зала пополам с лазаретом, жил в одиночной каморке с небольшим окном, хорошо хоть не в глухом каменном мешке. Доволен, прости, но слишком активные действия меня раздражают. Чем-то он мне Мишку напоминает, правда этот тронутый на всю голову анимешник косплеил своего кумира, а конкретно, одну змеюку, которую я желаю завязать узлом так, чтобы не распутался, а не этого блондинчика, хотя все, что с ним связано, держал на отдельной полке, и копия протектора, и игрушка девятихвостого, и статуэтка самого Узумаки, энда уж, хорошо, что хоть на работу в таком виде не ходил, а на флешмобы чуть не в первых рядах рвался вперед. Узумаки надулся, но словесный понос слегка уменьшил, но в следующую секунду я был готов его крепко стукнуть, удар у меня все же хорошо поставлен. Это что выходит, этот самый Орочимару что, твой отец, ляпнул он. Вот тут я разозлился всерьез, никогда не смей его так называть, тем более при мне, сорвался я, в гробу я видел такого папашу. Ладно, ладно, успокойся, я понял. Узумаки аж отошел на пару шагов. Извини, Наруто-кун, заметно остыл я. Просто, больше не начинай эту тему, пожалуйста. Раз вы закончили, то продолжим путь. Невозмутимо отозвался жабий отшельник. Упс, а про него я умудрился забыть в пылу. Расслабился, черт, непозволительная ошибка. Хорошо, что сейчас не бой, а обычная прогулка. Вот только когда Узумаки умудрился меня вывести из себя, надо перестать реагировать на то, что меня сравнивают со змеюкой, а то появится рефлекс собаки Павлова, моя печать отдала болью. Надо будет ночью перед сном помедитировать и проверить, что там да как. Не нравится мне, как себя ведет та чакра змея, если она вырвется, то не факт, что не сожрет меня. Похоже, этот блок, который наложили на печать, все же побороть можно, а значит, нужно пытаться перейти хотя бы на первый уровень использования, а там и второй себе вернуть. Нашей первой остановкой стал городок Шукуба. Милое местечко, если не считать количество увеселительных заведений на квартал. Джирая принялся искать гостиницу, где мы могли бы остановиться ненадолго, но мы не были против. Хотя Наруто дулся на отшельника из-за того, что тот отказался признаваться в том, какой технике собирался обучить нашу блондинку. Ну а дальше меня потянуло на фейспалм. Второй раз за день, блин, Джирая состроила глазки какая-то девушка, отчего тот благополучно от нас смотался, лишь бросив нам ключи от номера. Мы с Наруто обреченно переглянулись и направились в номер. Вот вам и присмотр, взял и сбежал с какой-то девицей, а вы, детишки, идите. Тьфу, еще и номер на двоих снял. С Узумаки на одной кровати спать не буду, пошел нафиг, хотя мы, возможно, ночевать тут не будем. Пока его нет, нужно исправить кое-что на Тессене, так что бросаю в рот пищевую пилюлю, мой привычный обед, и достаю письменные принадлежности из свитка. Это еще что, Узумаки добрался до моей коробочки со спасительными таблетками. Пищевые пилюли. Просветил я его. Мне в логове создателя давалось всего 2-3 минуты на передых и столько же на прием пищи, так что меня перевели на эти пилюли. Гадость, но польза есть. Да ты что, это же не еда, возмутился пацан, а я на это лишь пожал плечами, что поделать, привык давно. Глянь на себя, скелет же в коже. Осматриваю себя, ну худощавый, ну и что, я же не силовик, а скорее лазутчик. Решено, вечером поешь, как все нормальные люди. Я, на минуточку, не совсем нормальный человек. Пф, это ты рассказывай кому-нибудь другому. Я сказал, даттибая, и на этом пререкания закончились. Учитывая, что мой желудок привык к пилюлям, а не обычной еде, мне будет очень весело в плохом смысле этого слова. Впрочем, меня и не приучали к человеческой пище, я же там был в первую очередь объектом ноль, аж передергивает, а Нарай это же так, кличка, как для домашнего питомца. Тьфу, только настроение себе испортил. Нет, к обидным прозвищам я у себя еще в том мире давно привык и на выпады всегда отвечал покерфисом на физиономии убийцы всех аргументов и фактов, и что, это стало своего рода маской, которую я перенес и сюда, как меня только не называли, педик, гомик, чмо, баба и так далее. А черным ангелом я сам назвался, в интернете пользовался этим никнеймом, вот и решил взять себе в качестве прозвища. А когда нашел единомышленников, то те меня только так и называли. На брата тоже когда-то наезжали из-за его увлечений, да только он неплохо в уличных драках научился давать сдачи. Эх, хорошо было, пока я не попал сюда. Так, печать на веер я нанес, осталось ее запустить, подкормив чакрой, что и делаю. Как вспомню, как меня учили фуиндзюцу, так вздрогну, но нельзя не признать, что результаты неплохие. Правда, поглощающая печать является моим пределом мастерства. Взрыв печати и печати для хранения на свитках или теле – это так, тьфу. Что ж, слава богам, я теперь снова могу отбиваться тессеном и возвращать некоторые техники обратно по адресу. Тут мне пришло в голову, что не помешало бы выучить яды. Нет, иммунитет к большинству ядов у меня есть. Привили в логове создателя на всякий случай, но вот если я смажу этой субстанцией края тессена, это будет убойно. Вот только где бы найти местного едодела и захочет ли он меня учить? Вот в чем вопрос. Не переться же в Атагакури Кабута. Может, в больнице Канахи найдется потенциальный сенси. Пока я размышлял над этим, раздался стук в дверь, Наруто пошел открывать. Внезапно чувство опасности завопило корабельной сиреной. «Кто вы?» – выдал Узумаки. По ту сторону двери оказались какие-то типы в черных плащах с красными облаками в количестве 2 штук. Один из них был похож на рыбу-переростка. «Кажется, у нас проблемы. И где носит Джираю, когда он так нужен?» Глава 13. Первая встреча с Акацуки. Так, по порядку, нашими визитерами оказалось 2 непонятных типа, один из которых похож на рыбу-переростка с какой-то большой дурой за плечами, а второй чем-то был похож на Саске. А с Наруто в данный момент остался только я. Тут и сенсором не надо быть, чтобы понять, эти 2 сильны, нам с ними не тягаться. Нет, я-то могу попробовать, но сперва нужно проломить блок на печати, давно понял, что она у меня необычная. По повадкам того темного сгустка чакры могу предположить, что это что-то вроде сторожевого пса, вернее, сторожевой змей. Как бы ее полностью захапать, а, упс, кажется, я слишком уж ушел в себя. А это еще кто? Выдал рыбмен, глядя на меня. Так, на Шуншин никогда не жаловался, так что загораживаю Узумаки собой и выпускаю из нарукавника змею для защиты. Отойди, прищурился второй плащеносец. Наруто, может, объяснишь? Обращаюсь к блондину. Да не знаю я, Даттибая. Они просто сказали, что я пойду с ними. Выдало это чудо. А я не хочу. Кисами. Только и сказал черноволосый. Блин, только боя тут и не хватало. Еле успеваю блокировать тессеном удар. А фиг, физически я слаб. Так что меня быстро вывели из игры. Плечо адски болит, так как меня достали тем мечом. Мою бедную змейку еще на подлете схватили и задушили. Блин, места мало. Чертовски мало. Нары. Слышу крик Наруто. Так как лечиться нет времени, свободной рукой посылаю в противников змей. Рыбоподобный здоровяк принялся их рубить мечом. Вскоре наша стычка была прервана внезапно появившимся гостем в виде мелкого учихи. Хоть передышка будет, могу подлечиться. К боли я, конечно, привыкший, но все равно неприятные ощущения. Это так Джирая-сан за нами присматривает. Тихо фыркаю, обволакивая поврежденное место медицинской чакрой. Что ты здесь делаешь? Теме. Узумаки во все глаза смотрел на приятеля, да только тот его игнорировал. Учиха Итачи. Выплюнул тот, глядя на одного из наших неприятелей. Родственники. Впрочем, фамилии у них одинаковые, так что сомневаюсь, что они просто однофамильцы. Саске, создав в руке сгусток молний, помчался в атаку, которая, впрочем, закончилась быстро и не в его пользу. Итачи оперативно его скрутила и ударила об стену. Вот горячая голова. Прокомментировал я сие действие, старший держит младшего за горло и что-то тихо ему втолковывает, а его напарник с нас глаз не спускает. Внезапно Саске обмяк и повис тряпочкой, а у Итачи глаза покраснели. Где-то я о таком слышал, создатель упоминал. Тут нас заточило в какое-то подобие кишки. Как нехорошо использовать девушек, раздалось сзади. Слава сусликам, наконец-то, где вас носило, Джирая-сан, недовольно смотрю на извращенца. Плечо уже перестало кровоточить и лишь поднывало, зато могу теперь нормально пользоваться техниками. Женщины обычно первыми не оказывают мне знаки внимания, поэтому я и понял, что что-то тут не так. Спешил, как мог. Похоже, я вовремя. Отозвался отшельник, сгрузив бессознательное тело на пол. Мы сейчас находимся в жабьем желудке, его не уничтожить. Фу, скривился я, никогда не бывал в подобных местах и не горю желанием. Кисами, уходим. Скомандовал Итачи. Куда намылились? Складываю печати и выдуваю в них порыв ветра. Те свернули за поворот, а еще через секунду оттуда послышался взрыв и грохот. Оказалось, они пробили стену, Адыра радовала нас черными языками пламени. Что за хрень? Хотя, учитывая цвет моих молний, не мне ругаться. Что вы там говорили про неуязвимость желудка жабы? Не удержался, каюсь. Впрочем, Саннин не обратил на мой сарказм никакого внимания и запечатал огонь в свиток. Жадина, мог бы и поделиться со мной. Мягкие розовые стены исторгли из себя бессознательного соски, которого Узумаки тут же подхватил, не давая упасть, после чего окружающая обстановка снова стала нормальной. Кто это вообще был? Поинтересовался я у Джирай. Это были Акацуки. Им нужен Наруто. Точнее, то, что внутри него. И кстати, твой создатель когда-то был членом этой группировки. Просветил меня отшельник. Не одна проблема, так другая. Вздохнул я, как плечо. Побаливает, но ничего, я вылечился. В этот момент в дыру влетел какой-то зеленый снаряд и заехал Джирай ногой прямо по лицу. Я едва успел наклониться назад, чтобы меня не зацепило. Это оказалась взрослая копия Рокколи, которого я видел на отборочных боях на экзамене. Джонин, увидев, кому заехал по роже, мгновенно сдулся под смешки Узумаки. А так как я тут единственный, кто владеет Ирион Дзюцу, то и лечить пришлось мне. Джирая гневно сверлил незваного гостя взглядом, что, впрочем, выглядело забавно со сломанным носом. Агай-о узнал его имя, долго извинялся перед ним. Да, цирк на выезде. Спасибо, Нары. Надо же, меня поблагодарили. Я на это лишь кивнул. Дальше не мне лезть в разборки взрослых. Мелкий Учиха был в отключке. Наруто никак не удавалось его разбудить. Странно, что с ним такое сделали. Нет, вернемся в Коноху. Надо будет в библиотеку сходить. А то я в этом мире как слепой котенок, тыкаюсь, куда попало, и не знаю ни хрена. Все же хорошо, что Гай забрал отключившегося Учиху с собой в Коноху, ему с нами делать нечего. Наруто, оказывается, впечатлился моим порывом ветра и теперь ныл на Учи. Пришлось объяснять ему на пальцах, что для этого нужно знать свою предрасположенность к стихиям. Нет, он и раньше видел эту технику, я ею снес шинообурами в стену на отборочных боях, но тогда мы с ним и не общались особо. А какие у тебя стихии? Не унимался Узумаки. Вода, земля, ветер и молния. Перечислил я. Три из них ты видел еще до нападения на деревню. Если верить результатам медобследования, у тебя может быть стихия дерева. Добавил Жаби Саннин. Ею владел первый Хокаге, один из основателей Конохи. А в тебе есть его клетки. Чем дальше в лес? Протянул я, а Джирая согласно кивнул. И что делать? Об этом подумаешь потом, когда закончим со всеми делами и вернемся в Коноху. Мне, например, непонятно, чего добивался Орочимару, создавая тебя таким образом. Угу, вот и поговорили. Но мне теперь тоже интересно, на кой фиг создатель так расщедрился? Не-е-е, у него наверняка были еще какие-то планы на меня. Вот только на тренировках-пытках никакого дерева я не видел. Видел я, как Хаширама-зомби внутри барьера вырастил деревья. Впечатляет. Может, это ошибка насчет стихии дерева, спящий геном? Мне и без того проблем хватает. Хотя регенерация у меня отличная, пусть я и предпочитаю исцеляться сам, а не ждать, пока рана затянется. Может, этим объясняется моя живучесть? Любой другой на моем месте уже давно бы ласты склеил даже с поддерживающими печатями да препаратами, а у меня только шарахание от медицинских приборов. Блин, печать снова чешется. Поскорее бы ночь. Хоть помедитирую, разгоню чакру по каналам да в подсознание спущусь, успокою темную чакру. А пока нужно как-то выдержать остаток дня. Наруто снова начал устраивать вокруг меня пляски шаманов. Да научу, не жалко, если у него окажется нужная предрасположенность. Попросить что ли Джираю раздобыть чакропроводящую бумагу, однако инфу, которую выдал Майта Гай, стоит тщательно обдумать. Эти два типчика, которые напали на нас, сумели без труда одолеть опытных джонинов, плюс к тому же Итачи Учиха обладатель сильного дадзюцу, как Гай сказал. А это значит, что без тщательной подготовки к ним лучше не лезть, а в идеале, вообще не натыкаться на них. Боже, за что мне это? Судя по тому, что проблемы уже по умолчанию ко мне липнут, как мухи к клейкой ленте, отсидеться в стороне не получится как минимум из-за моего происхождения. Наруто все же уломал Джираю на обучение, напирая тем, что эти самые Акацуки не успокоятся и будут его преследовать. Лягушатник согласился, при этом покосившись на меня. Угу, при мне говорить не хочет. А ничего, что мой призыв вообще-то больше для шпионажа подходит. Мне ничего не стоит послать змейку на разведку, а она мне потом все передаст, обожаю этих рептилий. Но отвязаться от меня не удалось, тем более Джерри, если верить его словам, приказали следить за мной, вот пускай и выполняет работу. Кстати говоря, Узумаки все же выполнил свою угрозу нормально накормить меня, нифига я не тощий, я стройный. Как я только не отбрехивался и не отнекивался, но этот, нехороший ребенок впихнул в меня миску рамена. Понятно, что было в его огромном рюкзаке. Дело было вечером, я как раз обнаружил, что у меня пищевые пилюли на исходе, ну а этот ураган без тормозов вспомнил об обещании. Надо ли говорить, что после такого обильного ужина у меня дико разболелся живот. Я даже встать не мог, в гостинице, где мы остановились, спасибо, Джирая, что на этот раз комната была на троих. Я попросту свернулся в позе эмбриона на кровати и стонал от боли. Саннин, поняв, что со мной проблемы, оббегал весь городок в поисках врача, а Наруто искренне недоумевал, почему я не восхищаюсь таким вкусным рамином. Блин, да я нормально говорить даже не мог, так что мой мысленный посыл пешим эротическим он так и не услышал. Вкусно, не спорю, но банально жирно и слишком много. Явно заварной, мы с Мишкой первое время питались супами и лапшой быстрого приготовления, пока брат не приобрел мультиварку, так что знаю, что такое полуфабрикаты. Врачом, которого Джирая привел в гостиницу, оказалась дамочка средних лет с добрыми глазами а-ля патологоанатом. Видно, что такая на уловки Саннина не клюнет, но работу свою знает, пришла, померила температуру, ощупала, где надо, поохала над моей худобой, да блин, достали уже, и спросила, ты чем питался все время, мальчик, я с трудом указал на коробочку с пищевыми пилюлями, и как долго, неделю, 3 года, прохрипел я. Все, звезда в шоке, замерла, глаза огромные, очки сползли на нос, рот открывается и закрывается, как у выброшенной на берег рыбы. Ну да, не каждый день видишь ребенка, давайте на чистоту, чего уж там, который 3 года питался только такими таблеточками. Ага, не считая внутривенных супчиков, шашлычков, кашек в бутылочках на стойках из-под капельниц. Бутерброды я себе, конечно, делал в Канахе, когда прибыл на экзамен. Только они у меня были чуть меньше моей же ладони и не более одного. А дальше она аккуратно увела Саннина из комнаты и закрыла дверь, после чего по ту сторону послышался такой отборный мат, что я аж заслушался. Эх, жаль, записать негде. Интересно, если бы она так чехвостила Орочимару, какая бы у него была реакция на это? Представил, мысленно поржал, успокоился, даже слабый смешок вызывает у меня боль в животе. Самым цензурным предложением в адрес жабьего отшельника было безответственный идиот. Значит так, светловолосая фурия лет 40 на вид вернулась с морально побитым жабычем. Исходя из того, что я узнала, у мальчика банально посажен желудок. Это кем надо быть, чтобы держать его на пищевых пилюлях, угадайте. Вяло огрызнулся я, глядя на беловолосого Саннина. Тот, похоже, понял, что речь о змеином Саннине. Чем его сейчас накормили? Аки-сан, как представилась в начале медичка, вперилась глазами в Джираю, а затем в Наруто. Рамен. Тут же отозвался бодрый мальчишка, но под тяжелым взглядом блондинки быстро притих. Никакого рамена. Припечатала она. Тяжелую пищу противопоказано употреблять как минимум 3 месяца. Только легкую, овощи, фрукты, салаты, нежирное мясо, желательно на пару. Принимать вот это, протянула какие-то таблетки Саннину. 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Это нормализует кислотность пищевых соков. Гораздо лучше было бы показать его высококвалифицированному Ирьонину или уложить в больницу на месяц-другой, все очень сильно запущено, там лечить и лечить. Удивлена, как его не стошнило. Сам себе удивляюсь, но на слова о больнице состроил панические глаза, ну ненавижу я все, что связано с этим зданием. Так, в больницу лучше не надо. Встрял Джирая, правильно истолковав мой умоляющий взгляд, так и кричащий «не надо в больницу», и решив смилостивиться. Мы сейчас находимся в поисках моей старой знакомой, она первоклассный ирьонин, Синджу Цунади. Ну думаю, Цунади сама сумеет с этим справиться, она величайший медик в мире. Заметно остыла женщина, но никаких объеданий, иначе у него банально лопнет желудок или появятся язвы. Переводить на обычную пищу нужно постепенно, по чуть-чуть. Сейчас уменьшим боль. С этими словами она принялась меня лечить медчикрой. Тоже ниндзя-медик, и что она забыла в такой глухомане? Хотя возможно, что она просто ушла в поисках мирной жизни, А вот навыки шиноби остались. Мне заметно полегчало. Узумаки сидит в углу с виноватым видом, стыдно стало. А вот надо было слушать меня. Походу, медитация откладывается на неопределенный срок. Джирай расплатился с врачом, клятвенно пообещав позаботиться о бедном ребенке. Это она про эксперимент рыча, что ли, и вежливо распрощавшись. Правда, она его напоследок назвала безответственным опекуном, которому нельзя доверять детей, на что у того задергался глаз. Ага, посторонняя тетенька приписала на твою шею клона-убийцу, который управляет змеями, вы, Нары, я, прости меня, пожалуйста. Скороговоркой выпалил Наруто, наконец отлипнув от угла и рассматривая паркет под ногами. Я же не просто так отказывался от нормальной еды. Вздохнул я и поморщился, все еще побаливало. Ну ладно, извиняю, расскажешь, на что ты уломал извращенца Сана? Хе, у того повторно глаз задергался. Что, не ожидал, что я тебя так назову? Впрочем, разговор свернулся тут же, пора на боковую. Вот тут мы с Наруто помучились, Джирай храпел так, что небось вся гостиница ходуном ходила. Удивляюсь, как это к нам раздраженные постояльцы не вломились устраивать разборки. На заметку, приобрести где-нибудь качественные затычки в уши. А пока мы просыпались каждый час и толкали жабьего Саннина, чтобы хоть немного перестал храпеть. Как жаль, что я не знаю барьерных ниндзюцу, так бы заточил спящего лягушатника в звуконепроницаемый купол. Увы и ах, мечты, мечты. Глава 14. Попутно учимся. Утром мы покинули городишко. Невзирая на бурчание Наруто, я все же на завтрак принял пилюлю, с меня хватит его экспериментов. Впрочем, таблеточку, упаковку которых Джирай всучила врач, я употребил, пить-то я вполне себе могу. И вот уже часа три топаем по жаре, а температура только поднимается. Да вашу ж дивизию, я чувствую, что скоро получу тепловой удар, а этим двоим хоть бы хны. Да все, мне надоело, в сердцах высказался я, идем, как улитки. Утираю пот со лба, прокусываю палец и складываю печати. Техника призыва. Рядом со мной появилась симпатичная такая змейка, толщиной со шланг для перекачки нефти и веселого желто-черного окраса. Кстати, она еще и ядовитая, так что защита в случае чего обеспечена. Джирай и Наруто отошли от змеи на пару шагов, а мне ничего, я влез рептилии на спину. Вот теперь можно отправляться дальше, тем более с головокружением я далеко не уйду. Как оказалось, я хорошо сделал, что воспользовался призывом. На нас из засады напали какие-то бандиты, то ли перегрелись, то ли оказались чересчур самоуверенными, то ли банально не узнали жабьего отшельника, но на нас из кустов напрыгнуло около двух десятков. Змейка лишь лениво махнула хвостом, отправив в полет обратно троих из них, с остальными без усилий разобрался Джирай. На ногах осталось стоять где-то трое. Стоило моей змейке весело оскалиться, как их будто ветром сдуло. Посмеялся я. Конечно, от души, змейка тоже, во всяком случае я так расшифровал ее рваное шипение. С некоторыми обитателями Рьючида у меня неплохие отношения, в отличие от создателя, разве что Горогу приходится убеждать и терпеть его издевки. Вскоре Джирай сделал привал, я отозвал змейку и юркнул в тень от деревьев, где и развалился тряпочкой. Красота, Нары, проныли у меня над ухом. Да ё-моё, Узумаки, разве не видно, что мне нехорошо? Ну чего тебе? Вздыхаю, открывая глаза. Как и думал, Наруто навис надо мной с предвкушающим выражением лица. Научи той своей технике. Если у твоей чакры нет сродства с ветром, у тебя не получится. Ладно, научу. Хрен с тобой, золотая рыбка. Поднимаю свою тушку с земли, отряхиваюсь и направляюсь в сторону ближайших кустов. Смотри внимательно. Припечатываю я, глядя на Узумаки взглядом а-ля сенси. Затем медленно складываю комбинацию печати тигр-бык-собака-кролик-змея, собираю чакру во рту и выдуваю несильный великий порыв. С куста, который оказался на линии поражения, сдуло половину листьев. Показываю мощную версию. Снова складываю печати. На этот раз мощный поток воздуха снес с корнями все деревья и оставил на земле борозду. Ух ты! Вырвалось у Наруто и он сам принялся складывать печати. Как и ожидалось, у него ничего не вышло. Ксо! А ты что, думал, с первого раза все получится? Концентрируй чакру в губах. И да, по поводу теневых клонов. Они при развеивании передают тебе свои знания, так что техники будут разучиваться в разы быстрее. Я именно так и учился у Орочимару. Только если их будет слишком много, у тебя мозг свернется в трубочку и вытечет через уши, так что ограничься десятком другим. Подсказал я ему и направился к Саннину. Краем глаза вижу, как Узумаки создает с десяток клонов и ставит перед ними задачу освоить Великий Порыв. Поздравляю, ты занял его на пару часов. Прокомментировал сие действия жабий отшельник, кивнув на блондина. В отличие от некоторых я, раз обещал научить, то и учу. Камень в твой огород, лягушатник. Если окажется, что у него есть стихия ветра, то еще поделюсь знаниями, мне не жалко. А если нет, то не знаю, попробуем что-нибудь другое. У вас есть чакропроводящая бумага? При себе? Нет. Саннин отрицательно кивнул. Тебе тоже давали такую бумагу, когда определяли твои элементы? Да. А что толку отрицать? Одна бумага разрезалась пополам, вторая смялась, а две последних вместе намокли и почернели. И, может, мне показалось, но одна из них пустила крошечный листок. Значит, все же стихия дерева, прошептал отшельник. Да только на слух я никогда не жаловался. Другое дело, что могу не обращать внимания на чьи-то разговоры и пропускать их мимо ушей. Что, не обращай внимания, это я так. Наш разговор прервал очень недовольный Узумаки, от души плюхнувшийся между нами. Что, не получается? Хмыкнул я, сменив на этот раз пищевую пилюлю на простую сырую морковку. За один день не выучишься. Да что я делаю не так, взвыл тот, ведь печати-то я запомнил, как ты делал. Как у тебя обстоят дела с контролем над чакрой? Вспомнил я важный урок. Кто бы сомневался, Узумаки. Прошипел я, теряя терпение. По воде ходить учился? Ну да. Блондин аж отодвинулся от меня, но я не понял. Все просто. Такие упражнения учат контролю над чакрой. Чем выше контроль, тем мощнее техники и меньше тратится времени на их воспроизведение. Меня знаешь, как учили контролю над чакрой. Не только хождению по деревьям, стенам и воде. С этими словами я сорвал листок с ближайшего дерева, просто протянув к нему руку, и всучил Наруто. Пока не сдвинешь этот листик на ладони при помощи чакры хотя бы на сантиметр, ко мне не подходи. Что? От крика я демонстративно потер ухо и показал ему этот трюк в собственном исполнении. Узумаки круглыми глазами уставился на то, как другой листик у меня на ладони выписывает круги, спирали и восьмерки. Насколько я знаю, ветер слабее огня, произнес Джирая. Это так, ветер раздувает пламя, согласился я. Однако тем же великим порывом можно сдуть огненную атаку противника, если она окажется слабее твоей, или объединиться для атаки с другим обладателем стихии огня, чтобы провести комбинированную атаку. Везде есть недостатки и преимущества. Ладно, Наруто будет чем заняться по дороге. Тот покосился на Узумаки, который тщательно пытался сдвинуть листик. Если дойдут прописные истины, хорошо, пора закругляться, так что я снова призвал свой змеиный транспорт. На этот раз до населенного пункта мы добрались быстро и с ветерком, правда в 100 метрах от него пришлось отзывать змею, чтобы не пугать народ. Энда, цирк на выезде отдыхает, Джирай отобрал у Наруто его кошелек-лягушку, попутно рассказав про три порока шиноби, и умотал во свояси, оставив ему только горсть курё. Ну и мы остались предоставлены сами себе. Городок-то оказался большим, народу куча, все толкаются. Никогда не любил толпы, даже в прошлой жизни. Узумаки купил два кальмара на палочке, подумал и протянул один мне. Надеюсь, вреда не будет. Внезапно по спине скользнуло чем-то масляным, меня аж передернуло. Это кто такой самоубийца? Оборачиваюсь, на нас смотрит два типа очень неприятной наружности. Учитывая, что я на девчонку похож, их можно понять. Что там? А, это блондин меня за рукав дергает. Ничего. «Пошли», — отозвался я, параллельно призывая маленькую змейку. «Пусть следит за нашим тылом и передает мне информацию». Так я и думал, те двое за нами увязались. «Грабануть хотят? Ну-ну, удачи». Заворачиваем за угол в какой-то переулок, Узумаки пришлось силком затягивать, те двое за нами. «Ага, а мы скрылись. Черт, где они?» — высказался один из них, какой-то небритый мужик. «А мы сзади». В итоге картина «Репина маслом». Лениво жующий кальмара подросток в черном выпущенными из свободной руки змеями держит двух бандитов, причем на весу. Те уже хрипят, рептилии им горло сдавили и вот-вот укусит, а это неприятно. Кстати, будете еще за нами следить? Так, делаем рожицу невинного ребенка, улыбаемся и машем. Насчет последнего шутка, конечно, мужики, насколько им позволяли шипящие удавки, отрицательно помотали головами. Как только я их отпустил, напоследок припугнув змеями, те драпанули так, что пыль столбом стояла. Без обид, Нары, но я не люблю змей. Наруто передернуло. Каждый призыв по-своему хорош, Наруто-кун. Поясняю ему, когда мы покинули переулок. Жабы, например, отлично подходят для боя, собаки, для выслеживания, змеи, для разведки и шпионажа. На первом этапе экзамена на Чоунина я половину ответов списал, послав призывную змейку шпиона на добычу информации. А то, что ты проделал сейчас, ты же мог их убить, я не убийца. В крайнем случае они полежали бы парализованными. Змей я также использую для устрашения, когда никакие другие аргументы не действуют. Я с виду кажусь слабым, так что для меня это идеальный призыв, уже не говоря о том, кто меня создал. Не знаю, сколько времени мы еще тут гуляли. Я максимально честно отвечал Наруто на вопросы, стараясь сглаживать углы. Он неплохой мальчишка, только чересчур заводной и немного туповатый. Проходя мимо увеселительного заведения, мы услышали знакомый голос и вошли. Узумаки, увидев пьяного Джираю и свой пустой кошелек, набросился на него с кулаками. Я-то своего кальмара давно сживал и теперь не знал, куда палочку деть, не выбрасывать же на улице. И вообще, я клон без навыков социализации, так что нужно делать вид, что я не знаю, что такое мусорное ведро. То, что мы оказались в борделе, меня не волновало. Внезапно остатки кальмара, которого Узумаки не успел съесть, сорвались с его палочки и угодили в какого-то богато одетого типа, который тут же принялся вопить насчет того, что его костюм дорогой, и требовать возмещения ущерба. Жабий Саннин, быстро протрезвев, лишь встал с места и создал в руке какую-то сферу. «Смотри внимательно, Наруто!» Обратился он к блондину и всадил незваному гостю этот мячик прямо в живот. Того выбросило аж на улицу прямо в тележку какого-то торговца. Узумаки впечатлился. «Я тоже, он создал эту штуку без печати». Внутренний хомяк тут же завопил «Хочу». «Для ближнего боя эта техника нечто». «Гантицу сама», — завопил сопровождающий того типчика. «Телохранитель, что ли?» В любом случае он был по рукам и ногам спутан моими змейками. Увидев, с кем пришлось иметь дело, богатей сдулся, а Джирая явно без зазрения совести забрал протянутый ему кошелек. «Вот вам и компенсация». «Нарай, отпусти этого человека». «Думаю, они усвоили урок». Он обернулся ко мне. Я лишь пожал плечами и убрал змей, затем метнул палочку от кальмара в гантицу, та вонзилась в деревяшку рядом с его головой. «Что?» Укоризненный взгляд лягушатника на меня не действовал. «А куда мне девать палочку?» «Мда», только и выдал беловолосый Саннин, затем зачем-то купил целую кучу водяных и резиновых мячиков у того торговца, чью палатку нечаянно разнесли. Весело прошел день, нечего сказать. Джирая уже ближе к вечеру повел нас за город, где и принялся объяснять принцип действия той техники, Расинган, как он ее назвал. Так как я уже по умолчанию шел вместе с ними, то выгонять меня не стали, без присмотра меня оставлять не стоит, заблужусь или покалечу кого-то. Я себе сидел в стороне, прислонившись спиной к дереву, и слушал объяснение лягушатника. То, как он снес дерево Расинганом, впечатлило нас с Наруто, как и то, что четвертый Хокаге создал эту технику и угробил на нее 3 года. «Начнем с первого этапа», — сказал Джирая и продемонстрировал Наруто мячик с водой, поверхность которого постоянно бугрилась. «Интересно, вращение. Попробуй с помощью чакры разорвать этот шарик». В доказательство его слов мячик лопнул, обдав все вокруг брызгами. «Интересно, здесь точно требуется хороший контроль над чакрой», — выдал я, глядя на это чудо. Джирая на это лишь усмехнулся. «Ясно, сами думайте, детки. Ну, учитель, блин, с другой стороны, самим-то думать тоже надо». Итак, пока Узумаки пытается повторить трюк отшельника, я принялся думать над увиденным. Лопнуть мячик при помощи чакры, на контроль не жалуюсь, он у меня отличный, значит тоже пробуем, все равно делать нечего. Не получится, фиг с ним, для ближнего боя у меня есть хорошие техники в арсенале. Под настороженным взглядом Жабыча тоже беру водяной мячик и кашусь на Наруто, пока что у него не получается. Я уже давно понял, что у него очень фиговый контроль над чакрой, но гордость мне сейчас лучше задвинуть в дальний угол, в этом мире есть мастодонты, которые быстро опустят тебя с небес на землю, тот же Джирая. Даже третьего мне удалось зацепить Тессеном только потому, что у меня была поддержка в виде 2 воскрешенных Хокаге, на которых старик отвлекался. «Ксо!» Послышалось от Наруто. Судя по всему, его шарик просто сплюснулся. Так, а Джирая-то что сделал? Его мячик бугрился по всей поверхности, а у Наруто вода будто в одном направлении вращалась. Так мы и просидели тут аж до вечера, пытаясь лопнуть мячики. Саннин, видя, что я так и не понял, что он сделал, перестал сверлить меня взглядом. Но я и правда не понимаю. Стоп, вращать воду в мячике чакрой, у него было несколько потоков, а у Узумаки, судя по всему, только один. Значит, нужно создать несколько потоков чакры и вращать их, значит, методом проб и ошибок осваиваем первый этап и плевать, что Жабычу это не нравится. Так, создаем один поток и вращаем его, вроде все идет хорошо, создаем второй, третий. Семь одновременно становится сложно контролировать, но это отличная тренировка. Увеличиваем количество еще на один, два, три, тресь, тьфу, отряхиваюсь от воды, отлично, теперь я мокрый, а высушиться негде. Но выражение лица Наруто стоило видеть. Да я, да как, Нары, очнулся мальчишка, у Нары отменный контроль над чакрой, просветил его Саннин. Так что я не удивлен. Наруто-кун, хочешь, я запишу тебя на трехлетнюю подготовку Шиноби Карачимару? Ухмыляюсь, глядя ему в глаза, а его передернуло. Там ты быстро научишься контролировать чакру даже через «не хочу». Вспоминай мой трюк с листиками и мои слова насчет техник с отличным контролем над чакрой. Ксо, сдулся Узумаки, но тут же с воодушевлением создал кучу клонов, ощипал ближайшие дерево и посадил их двигать листья, а сам продолжил пытаться лопнуть мячик. Сообразительный, однако, но лично с меня на сегодня хватит, так что лопну еще пару-тройку водных шариков, благо Джирая купил с запасом, и на боковую. Глава 15. Травмоопасная тренировка. Ночью мне все же удалось перед сном помедитировать и проникнуть в свое подсознание, прогнав чакру по каналам. Джирая, конечно, не был доволен тем, что я вместе с Наруто стал учить технику четвертого, мол, это только для него, на что я отбрил. Если я хочу стать сильнее и не позволять Орочимару и в дальнейшем брать меня под контроль, мне нужно тренироваться. Я не собираюсь сидеть в стороне и ждать, когда эта змеюка меня убьет или заполучит обратно. К тому же, Джирая-сан, я не бездельник, крыть было нечем. Однако у себя в подсознании я обнаружил нечто странное. Одна из стен изрядно почернела, хоть и была по-прежнему покрыта кровью, а чакра змея, явно потемневшая еще больше, панически металась в клетке. Что за хрень тут творится? Прикоснулся к стене, так в глазах все поплыло, а в голову пришли мысли о том, что нужно привязаться к Узумаки Наруто. Что за? На полу кровью написалось создать клоны шея, а печать-то становится все умнее, жаль, что не разговаривает. Хотя, может и не жаль, шизофрении мне только не хватало. Но чего она сейчас хочет-то? Странно, вроде раньше я не тупил. Ладно, здесь я клона создать смогу, благо в своем подсознании собой спокойно управляю. Теневое клонирование я знаю, хоть и не пользуюсь. Создаю клона и выжидающе смотрю на сгусток чакры в клетке. И что дальше? Снова на полу выдала шея. Мне его что, убить ударом в шею? Мне показалось, или змея сделала фейспалм хвостом. Ну а что? Посмотрел на пол, вижу слово сзади рядышком. Что-то мне это не нравится. Поворачиваюсь к клону спиной. У меня есть что-то на шее помимо проклятой печати. Обращаюсь к нему. Тот послушно убрал волосы у меня с шеи и стал осматривать. Есть, внезапно выдал он, как выглядит, резко поворачиваюсь к нему, тот на полу нарисовал приблизительный вид, а вокруг рисунка в хаотичном порядке появлялись слова «опасность», «разум» и «влияние», «ах ты ж твою мать, это кто и когда успел-то», теперь понятно, о чем меня предупреждал мой из чакры змеюки, а почерневшая стенка явно от влияния непредвиденного рисуночка у меня на шее, и что теперь делать, хотя, есть одна идея, но рискованное и явно требует тщательных раздумий. Сумеешь убрать? Смотрю на змею. Нет, мне не нравится, что кто-то влияет на мои мысли. Или нравится? Черт, надо бы поспешить, пока я не стал чьим-то послушным песиком. Ведь так просто меня не перевоспитаешь в нужном ключе. У меня уже сформировавшаяся личность. Тут только пытаться подтолкнуть в нужном направлении. И кому это так не имется в Конохе? А в том, что это кто-то из Конохи, сомневаться не стоит. Ведь я боевой трофей именно этой деревни. Что ж, надеюсь, что потом сумею выяснить, кто решил меня захапать таким образом. Блок на печати пока сорвать не могу, надо искать уединенное место и вливать свою чакру в нее, но сейчас могу ослабить немного оковы и убрать клетку. Чакра змея все еще в цепях, ее движения скованы, но этого хватает, чтобы она совершила бросок прямо к испорченной стене. Глухой бум пронеслось по всему подсознанию. Чувствуется мне, что я проснусь с больной головой и отвратительным настроением. Огромный сгусток чакры сформировался обратно в змею и свернулся кольцами на весь кровавый зал, позвякивая цепями. Та стена, которая не понравилась моему защитнику, обуглилась и почернела еще больше, но теперь я чувствую себя так, будто вытащил голову из бочки. Уф, кажется, я погорячился, когда попросил избавить меня от неожиданного подарочка. Голова у меня не болела, а аж гудела, даже несмотря на то, что я спал всю ночь. Однако, воспользовавшись тем, что лягушатник отошел в уборную, я создал клона и попросил его проверить мою шею. Тот подтвердил, что там чисто, не считая проклятой печати. Но верность Канахе мне все равно придется изображать. Блин, а если обнаружится ее исчезновение, остается лишь надеяться на то, что чакра создателя в печати будет выжигать все непрошенные подарочки. Нарой, у меня получилось. В комнату ворвался ураган имени Узумаки Наруто с водяным мячиком в руках. Со скепсисом наблюдаю за тем, как тот, подключив к действиям чакру, вертит его в стороны, отчего он лопается. Ты просто понял принцип, Наруто. Блин, голова раскалывается. А попробуй повторить это без лишних телодвижений, как я вчера. Только чакра и ничего более. Ксо. Понурился блондин. А что это с тобой? Всю ночь голова трещала, я плохо спал. Поморщился я, массируя виски. А почему? А я знаю. Ладно, пошли вниз дожидаться извращенца. Покажешь ему свои успехи. Ну мы и спустились к завтраку. Хорошо, что Жабыч в гостинице все оплатил. В отличие от Узумаки, я осилил лишь салатик и то немного. Помню, что сказала врач. Как раз и Саннин спустился, вот Наруто перед ним и похвастался. Джирай лишь окинул взглядом болезно-бледного меня и усмехнулся. Знает же, гад, кто преуспел в освоении первого этапа, но вслух не признает. И как ты до этого додумался, Наруто? Поинтересовался он, сев за стол. Просто утром кошка играла с этим мячиком, катала его туда-сюда, а он и лопнул. Потом я вспомнил, как Нарай разорвал свой мячик. Вот и понял, что нужно делать. Мальчишка сиял, как начищенный до блеска чайник. Что ж, значит, можно переходить ко второму этапу. После завтрака пойдем на ту же поляну, я покажу. Вот и договорились. На той же самой поляне Саннин выдал нам по резиновому мячику и объяснил, что нужно делать. Узумаки, понятное дело, возмутился дурацкой тренировке, но после того, как Джирай разорвал резиновый мячик, заткнулся. Я так понимаю, нужно прикладывать здесь силу чакры. Ладно, пробуем, создаем поочередно потоки чакры. Блин, еще бы приспособиться создавать их сразу одновременно. Нарай, да твою же бабушку, Наруто. Из-за того, что я отвлекся, мячик тупо продырявился. Наруто, почти прорычал я. Надеюсь, у тебя есть веская причина меня отвлекать. Прости, прости, извинился тот. А давай поспорим, кто быстрее выучит эту технику. Так, никаких споров. Тут же открещиваюсь. Просто давай ее выучим и все. И вообще, ты сумел сдвинуть листик на ладони? Нет пока. Но я сделаю это. Дам тебе подсказку, Узумаки. Думай не о том, чтобы сдвинуть листик, а о том, как это сделать. Я сделал ударение на этих двух словах. Выброси из головы все лишние мысли и сосредоточься на упражнении. Как ты генином-то стал? На удаче что ли? У тебя техник всего-то теневое клонирование, превращение и замена. Все, лентяй ты, вот кто, даже не пытался расширить свой список техник. Неправда, я еще владею техникой призыва. Возмутился блондин. Я сумел победить Гаару, когда на Канаху напали. Ладно, четыре техники. И все, больше я ничего не увидел. Ладно, тайбзюцу, пусть и явно самоучное. Остальное где? Рявкнул я. О, печать кольнула, может и блок сорву. Сенси вас хоть чему-то учил. Ходить по деревьям. И соски научил Чидари. А меня, нет. Надулся Узумаки. Тоже мне, учитель. Фыркаю, сдув прядь волос с носа. Лентяй обыкновенный. Ладно, это ваши проблемы. Ты не станешь сильнее, если будешь увиливать или пытаться освоить все и сразу. Так что за работу. С этими словами я отвернулся от него и взял новый мячик. Вот как никогда желаю, чтобы у меня сейчас появился мой телефон с музыкой и наушники, сунуть в уши, включить и больше ничего не слышать. Увы, тут такого, наверное, еще лет 20 не придумают. Значит, обходимся без этого. Учиться впадать в транс, что ли? Джирая, дав нам задание на целый день, свалил добывать информацию про Цунаде. Ну и ладно, если что, сумеем за себя постоять. Наруто все пыхтит над своим мячиком и в мою сторону даже не смотрит. Обидели ребенка? Фиг с тобой. Я в няньке не нанимался. Нужно сосредоточиться на том, чтобы взорвать эту игрушку, так что лишние мысли запираем наглухо. А ну, чакра, работай. Блин, опять дырка, правда уже побольше. Нет, все еще очень слабо, нужно прикладывать силу. Попробую двумя руками, для начала сойдет. Мы проторчали здесь до вечера, но так и не получилось лопнуть мячики. Да уж, резина, из которой они сделаны, толстая и прочная, тут нужно прикладывать усилия. Джирайя нашел нас там же, где и оставил. Надеюсь, что у нас еще есть запас этих мячиков, а то обидно будет, если они закончатся. Ксо, опять Узумаки возмущается. Кто сказал, что это будет легко? Даже Джирайя об этом стал втолковывать. Наруто и не выдержал, бросив в него мячиком, а тот поймал его зубами. От развернувшейся картины я чуть не заржал. Саннин, состроив дурацкую рожу, выплюнул игрушку и приказал работать дальше. Дальнейшие попытки Наруто тренироваться ни к чему не привели, только он начинал, как тут же катался по земле со смеху. Да как я могу сосредоточиться, если перед глазами стоит эта глупая рожа? Ржал он. Да, лягушатник нам подпортил малину своей клоунадой, даже я не могу уже сосредоточиться на тренировке, каждый раз давлюсь смехом. Да, узнай об этом моим учителе в Отагакуре, карцер мне был бы обеспечен, побывал там несколько раз, прикованным к стене цепью, кстати, как какой-то каторжник. Нет, надо что-то делать, но уже завтра. Короче, Наруто, пошли обратно в гостиницу, а завтра с утра вернемся сюда, предложил я. Утром на свежую голову потренируемся. Хай, протянул тот, все равно не могу сосредоточиться. Придумаем что-нибудь. Как и решили, мы с Наруто рано утром после завтрака сбежали на ту поляну, прихватив с собой мячики. Узумаки, как мне кажется, никак не привыкнет к тому, что я встаю в 5 утра и делаю утреннюю разминку. Его проблемы, мне это жить не мешает. В общем, примчались мы на перегонки на поляну, взяли по мячику и стали пытаться его разорвать чакрой. Нужно увеличить мощность потоков. Ага, а ведь напряжение каналов чакры чувствуется прекрасно. Ладно, посторонние мысли убрать, пробуем снова. Блин, это тяжело, у меня получилось создать потоки и вращать их, но ими еще надо разорвать резиновую оболочку. Нужна мощь, так что посылаю еще чакру. Бабах, нары. Слышу вопль Наруто. Блин, меня отбросило на несколько метров, руки адски болят, даже шевельнуть не могу. Разлепив глаза, смотрю на пострадавшие конечности и тут же возникает желание закрыть обратно, кожа на ладонях в клочья, кровь течет, шевеление причиняет боль. Наруто, мой тебе совет, пусть тут лучше твои теневые клоны мучаются. Прохрипел я, не так опасно для твоего здоровья, я за извращенным отшельником, заявил Узумаки. Клона пошли, быстрее будет. Похоже, у Наруто в критических ситуациях мозги включаются, так как он не стал спорить и послал несколько десятков теневых клонов к Джирайе, наверняка уже усвистал добывать информацию, а сам помог мне принять сидячее положение. Раны уже начали затягиваться, но руки все равно сильно болели. Да, нужно укреплять чакроканалы, а то такими темпами они тупо лопнут, значит нужно прогонять по ним чакру хотя бы дважды в день, а не один раз и вечером. У тебя получилось. Ты разорвал мячик. Узумаки продемонстрировал мне резиновые клочки. Нужно было просто приложить силу. Усмехаюсь. Мало создать несколько потоков чакры, нужно вкладывать в них мощь. Посылай чакру в эти потоки, чтобы они стали плотнее. Кажется, я понял. Кивнул блондин. Ты точно в порядке? Рук не чувствую. Криво усмехаюсь. Должно пройти время, но я поправлюсь. Еще в логове создателя на мне раны быстро заживали. Возвращайся к тренировке. Мячик сам собой не лопнет. Узумаки кивнул и поплелся обратно на поляну, а я, уставившись в небо, про себя стал напевать мотивчик песни «Дер Морген Данач». Пожалуй, мне тоже стоит припахать теневых клонов, чтобы они лопнули еще несколько резиновых мячиков. Знаю я, как они действуют, просветили в свое время. Жирный минус состоит в том, что их развеивание мне крепко дает по мозгам, но делать нечего. Лучше подождать, пока я смогу хотя бы шевелить руками, чтобы можно было начать самоисцеление. Что-то мне кажется, что у меня чакроканалы треснули, или это я такой дурень в местной анатомии шиноби. Технику замещения тела, по-простому, сбрасывание кожи, как я ее называю, я применяю только при очень критических повреждениях, потому как чакра она жрет, мама не горюй». Вот и Джирая примчался. «Нарай, ты». Дальше последовала вся моя родословная в стиле «кто кого и сколько раз». А ничего, что это вообще-то больше подходит Рычу, а не мне. Я-то просто его клон, не более. И вообще, любитель жаб, не оскорбляя Хашираму. Под конец меня обозвали бестолковым змеенышем, которому мозги явно не от создателя достались, параллельно бинтуя пострадавшие конечности. Пытаюсь пустить чакру в руки для излечения, больно, но терпимо, в первую очередь нужно восстановиться. Как хорошо, что чакроканалы не повредились, иначе все, кранты. Но и переусердствовать нельзя, а то стану беспомощным щенком. В итоге меня решили транспортировать обратно в гостиницу, а Наруто остался на поляне тренироваться с мячиками. Ничего, восстановлюсь и повторю взрыв, но уже не лично. Наруто-кун, мне оставь хотя бы пару мячиков. Напоследок прошу его, видя, что он снова принялся уничтожать игрушку, но уже более старательно. Ага, раздалось в ответ. Ну и хорошо, потом уже будем уламывать лягушатника на третий этап, нам бы от этого отойти, а мне еще и вылечиться. Все же как будто стоит сказать спасибо за медицинские техники, без них я бы пропал. Интересно, а это самое Цунади согласится подтянуть меня в них или пошлет ближайшим лесом? Время покажет. Глава 16. Встреча с Цунади. Слава всем местным богам, что в гостинице мы не задержались. К вечеру я сумел себя вылечить и отправил теневых клонов лопать мячики. Наруто все же оставил мне 3 штуки. Сам он тоже сумел разорвать игрушку в клочья, но при этом сам пострадал. Зато мы теперь были готовы разучивать 3-й этап. Джирая надул 2 воздушных шарика и бросил нам по одному, вызвав у Узумаки недоумение. 3-й этап – поддержание формы Расингана. Нужно объединить 1-2 этапа для создания цельной сферы, стал объяснять Саннин. Ваша задача – удерживать форму в пределах этого шарика, чтобы он не лопнул. Вот, смотрите, он создал Расинган в свободной руке, в другой держал такой же воздушный шарик, как у нас. Вы же создали 2 таких шара, уточняю на всякий случай. Верно, кивнул Джирая и демонстративно разорвал свой шарик, показывая заметно увеличившийся Расинган. Я так думаю, что Нарай быстрее выучит эту технику, так как у него контроль над чакрой превосходный. Ну и зачем сказал, Узумаки теперь на меня волком смотрит. Нашел себе соперника, блин. Ну да, я же его и так обскакал на 1-2 этапах. Так кто ему виноват, что он неуч? Мозги-то есть, а вот учить явно было некому, как и драть ремнем по мягкому месту. В общем, Джирая выдал нам Цу и утащил с собой, так как нашел какие-то сведения о Цунаде. Громкий тресь рядом свидетельствовал о том, что у Наруто не получилось удержать форму. Впрочем, я тоже хорош, мой шарик лопнул через минуту после создания Расингана. Наш кислый вид заставил Саннина дать нам новые шарики. К счастью, в городе, где мы были, проводился фестиваль, так что раздобыть новые, если что, труда не составит. Наруто отвлекся на какую-то лотерею и выиграл, тем самым пополнив свой кошелек. Главное, чтобы не вздумал давать его Джирае, а то снова останется без денег. Так как я по большей части был сосредоточен на том, как создать и удерживать Расинган в пределах шарика, Саннин нередко дергал меня в нужном направлении, чтобы я не заблудился. Я даже не обратил внимания на то, что мы пришли в какой-то дом. Уже когда вернулся в реальность, понял, что это игорный дом, Джирая пытался разговорить какого-то типа неприятной наружности, а к нам с Наруто пристал какой-то другой мужик с предложением сыграть. «У нас нет на это времени», — отмахнулся Узумаки и отвернулся, сосредотачиваясь на шарике. «Отстань, да ладно вам, это весело», — ухмыльнулся тот, достав кости. «Сказано же, отстаньте». Уже и я стал раздражаться, вот настырный. Пришлось его припугнуть змеей. Разнообразие ради я ее выпустил из рта, причем в количестве 3 штук. Надоедливый игрок с криком шарахнулся назад, сбив с собой того самого мужика, у которого Саннин выпытывал, где находится его подруга. «Ладно, ладно, я так расскажу», — выдал тот. Я втянул змей обратно, демонстративно фыркнул, задрав нос. «Ага, знай наших», и вернулся к своему занятию. «Что?» — я наткнулся на взгляд Узумаки. «Достал уже. Чего он вообще хотел? Втянуть нас в игру?» — буркнул блондин. «Оно нам надо, ХМ, как там непонимающее лицо строится, ясно, да, трудновато играть полного незнайку, у меня по идее не должно быть знания гражданской жизни с моим-то пребыванием в Атагакуре, но пока получается, интересно, Как меня будут учить ходить в магазин, обращаться с торговцами и вообще общаться с людьми, если вообще будут, лишь бы хватило терпения. У меня наши попытки освоить третий этап снова провалились с треском, шарики лопнули. Чую, что Джирай разорится на них. Правда, у меня шарик лопнул гораздо позже, чем у Наруто, но все равно. Гррррр, бесит. Так, Нарай, имей терпение, ты даже простой порыв выучил не за один день, чего уж говорить про различные змеиные техники. Пошли, ребята, Цунади была здесь, но отправилась в кварталы Танзаку. Наше самобичевание прервал довольный Джирая. Там мы ее и найдем. Держите, нам выдали по новому шарику. Саннин поднял резиновую тряпочку, которая пару минут назад была моим шариком. Нарай, есть такая вещь, как мусорное ведро. Знакомо? Нет. Не ржать, сказал. Ну да, вот за мной немногочисленный мусор убирал какой-то заключенный, но я и не свинячил сильно. Джирай лишь вздохнул, пробурчал что-то наподобие получил на свою голову и уже снаружи выбросил мусор в урну. Впрочем, он все же расщедрился и купил нам по мороженому. Пришлось притворяться дураком и тупо смотреть на лакомство. Что это? Наконец выдал я. Мороженое. Ты никогда такое не ел? Кто бы сомневался, что ответ прилетит от Наруто. Попробуй. И со вкусом приложился к своей порции эскимо. Вкусно. А ничего так, явно ванильное. Спохватившись, добавляю. Джирая-сан, спасибо. На здоровье, мелочь. Хмыкнул тот. Ну и попробуй узнай, что у него в голове. Хотя мороженое действительно вкусное. Я умял его за несколько минут. Палочку от него я запустил в ближайшее мусорное ведро, на глазомер не жалуюсь. А вот настроение нам испортили бегущие куда-то гражданские, причем явно чем-то напуганные. Саннин притормозил одного из них, чтобы выяснить, в чем дело. Змея, огромная змея, выдал тот. Замок Танзаку разрушен. ПЦ, от третьего лица. Джирая, услышав новость от перепуганного мужчины, про себя выругался и посмотрел на Нарай. Мальчишку била крупная дрожь, он явно был испуган. Что логично, где гигантские змеи, там и Орочимару, которого Нидосинджу боится. Но стоять на месте было нельзя. Нарай, очнись. Змееныш вздрогнул и посмотрел на Саннина. Нам все равно нужно туда. Возьми себя в руки. Не беспокойся, ты не один. Я, ясно. Тихо пробормотал Нарай. Жабий отшельник вздохнул и бегом по крышам направился к замку, попутно оглядываясь и убеждаясь, что оба мальчика от него не отстают. Как и ожидалось, вместо главной достопримечательности города теперь были руины. Это здесь порезвилась огромная змея, уточнил Наруто и посмотрел на Нарай. Что он здесь вообще делает? Прошептал тот, стиснув кулаки. Что ему нужно? Нужно быть начеку, произнес Джирая. Это не к добру. Нужно найти Цунади, так что пошли. По городу троица бродила аж до вечера. При этом мальчишки все тренировались с шариками. Однако змееныш всю дорогу был вялым и задумчивым, порой просто перекатывая шарик из руки в руку. Саннин видел это и не лез к нему. Тем временем Цунади методично напивалась в ресторане, игнорируя возмущение своей помощницы. Предложение Орочимару вызывало в ней противоречивые чувства. На Конаху ей было плевать, но на Вакейдан. Змеиный Саннин обещал воскресить их в обмен на помощь в исцелении рук, но женщина знала, что он всегда был себе на уме. Она даже не обратила внимания на то, что в ресторан вошла необычная с виду троица, взрослый беловолосый мужчина и двое подростков лет 12-13 на вид. Подняв глаза, блондинка встретилась взглядом с мужчиной. Гляделки продлились около минуты, после чего беловолосый воскликнул. «Цунади, Джирая, та аж встала из-за стола. Что ты здесь делаешь? Наконец-то я тебя нашел». Тот направился к ней. «Это и есть Цунади?» Шепотом обратился блондин к змеенышу. «Я бы ей никак не дал 50 с лишним лет». На такой же громкости отозвался тот, после чего мальчишки направились к Саннину. Тут-то Цунади и узрела малолетнюю копию Орочимару, одетую во все черное, полупрозрачную футболку, на рукавнике и длинную юбку с ремешками, только волосы впереди были фиолетовыми. «Что за?» «Джирая, объясни немедленно». Блондинка была готова наброситься на старого приятеля с кулаками, указывая на Нарай. Тот, сглотнув, юркнул за ближайшее укрытие, коим оказалась спина жабьего отшельника. «А ей-то я что успел сделать?» — послышалось из-за спины Джирай. «Это из-за того, что ты клон Орочимару, мелкий». Вздохнул тот и посмотрел на подругу. «Цунади, я тебе сейчас все объясню и про Нарай тоже. Можно присесть? Валяй». Бросила та и приземлилась обратно за стол, сверля змееныша взглядом. Даже Узумаки поежился от того, что в глазах Цунаде была злость. Нарой умостился между Наруто и Джирой, держась ближе к последнему и не сводя с Синджу настороженного взгляда. Прямо день встречи старых друзей какой-то, хмыкнула Цунаде, опустошая пиалу с саке. Значит, ты виделась с Орочимару, уточнил Джирая, краем глаза заметив, как Нарой вздрогнул, но воздушный мячик из рук не выпустил. Так, встретились, поболтали. Джирая, вряд ли бы ты стал меня искать, чтобы сказать привет и показать мне этого мальца. Блондинка посмотрела на змееныша. Орочимару мне про него ничего не сказал. Наш с тобой общий бывший друг использовал его, чтобы убить третьего. Его зовут Нарой, он искусственно выращенный клон Орочимару. Представил его беловолосый, а это Узумаки Наруто. Он указал на второго мальчишку, девятихвостый. Промелькнуло в голове Синджу, посмотревший на почти копию Минато. Да кто такой этот Орочимару? Не выдержал Наруто. Я все слышу, как вы о нем болтаете. Только знаю, что он создал Нарой и убил старика третьего. Он один из легендарной троицы Конохи, как я и Цунаде. Просветил его Жабий Саннин и бывший ученик третьего Хокаге. Цунаде, на чистоту. Посерьезнел он. Совет Конохи принял решение сделать тебя пятой Хокаге. На этих словах Наруто подавился чаем, который имел неосторожность выпить. Цунаде от удивления едва не выронила пиалу. Один лишь Нарой на это никак не отреагировал. Ему было плевать на раздоры в политике. Джирая, наблюдая за женщиной, неторопливо выпил саке и ждал ответа. Что? Отмер Узумаки. Извращенный отшельник, я не понял. Ты сказал, что эта старуха? На этих словах Цунаде нехорошо прищурилась. Может вылечить Какаши Сенсея и Густобровика? Для этого мы ее и ищем. А теперь ты говоришь, что ее хотят сделать Хокаге. Успокойся, Наруто. Припечатал Джирая. Цунаде идеально подходит на этот пост. Она внучка первого и второго Хокаге и ученица третьего, к тому же одна из легендарных саннинов. Да ты шутишь, Джирая. Фыркнула блондинка, достав колоду карт и раздавая их себе и Джирае. С чего это мне становиться Хокаге? Чтобы потом глупо умереть, третий получил удар от собственного ученика, любимчика, между прочим. Оба моих деда погибли за эту деревню. Четвертый вообще пару лет всего пробыл на этом посту, пока не погиб. Мне что, разделить их судьбу? Только дурак мечтает стать Хокаге. Ухмыльнулась она, открывая карты в руке. Отвратительная эта работа, скажу я тебе, быть Хокаге. Она недовольно посмотрела на свой расклад, опять проиграла в покер. Да ты, да я тебя сейчас. Узумаки не вытерпел и вскочил на стол, намереваясь устроить драку. Однако был остановлен Нарой. Змееныш попросту обвил его несколько раз рукой и сдавил. Нарой, пусти меня, я ей сейчас врежу. Угомонись. Брюнет сердито на него смотрел. Проблем хочешь? Да отпусти ты меня. Как она смеет так отзываться о Хокаге? Не унимался носитель демона. Они пожертвовали жизнями ради Конохи. И так о них говорить. Да в тебе самом кровь первого Хокаге. Что? Вот тут Цунаде не вытерпела и вскочила из-за стола. Что это значит? Черт побери. Кто тебя за язык тянул? Джирая сделал фейспалм и положил карты на стол, затем обратился к Синджу. Да, это так, Орочимару создал Нарой, используя свои клетки и клетки первого Хокаге. Я позже тебе расскажу в подробностях, обещаю. Прибью. Процедила та, сев на место, только никто не понял, в чей адрес она это сказала. Шизуни же многое хотела высказать Нарой, так ловко опутавшего собственной рукой разозленного Наруто, но решила не лезть в разговор саннинов.